Элемент второй. Выстраиваете отношения. Ваш прогресс в важной для вас работе напрямую зависит от способности находить взаимопонимание с другими, вдохновлять их и мотивировать. Уверенность в себе, о которой мы говорили раньше, — фундамент вашего «я» и вашей устремленности в будущее. Она поможет вам общаться на равных и не потерять себя. Цель этого раздела — научить вас понимать и ценить других, чтобы они при этом понимали и ценили вас, и выстраивать отношения, формирующие приверженность и лояльность к вам. В этих взаимодействиях вы научитесь не бояться эмоционально сложных разговоров и принимать непростые решения, с которыми другие не всегда будут согласны. Но ваши отношения с окружающими станут прочнее и приобретут глубину. Первая часть поможет вам выстроить взаимоотношения благодаря умению слушать, учиться и поддерживать других. Если вы хотите, чтобы вам доверяли, сначала сами научитесь доверять. С помощью глав из этой части вы обретете такой навык. Ваш руководитель, коллеги, подчиненные, клиенты, даже ваши друзья и члены семьи поймут, что вы их слышите, цените и доверяете им. Ваше принятие окружающих трансформируется в их лояльность вам. Во второй части вы познакомитесь со своей суперспособностью. Вы можете менять настроение людей, их чувства и отношения, и научитесь проявлять ее, заряжая энергией окружающих. Вы сможете доносить свои мысли четко и убедительно. Вы перестанете избегать эмоционально сложных разговоров, без которых не обойтись, и вам станут больше доверять именно благодаря вашей готовности обсуждать проблемы. Когда вы начнете вести себя так, другие скорее станут принимать вашу точку зрения. В этой части мы сосредоточимся на практике, на том, что и как стоит говорить. Уверенность в себе, которую вы развили благодаря первому элементу, и взаимоотношения, выстроенные при помощи первой части этого раздела, помогут вам признать свою зону ответственности, а также вклад окружающих. Вы будете честным, достойным доверия человеком.